Частные методики массажа при заболеваниях нервной системы. Методика массажа при неврастении. В основе неврозов лежат временные нарушения функций центральной нервной системы, обусловленные перенапряжением основных корковых процессов возбуждения и торможения, появляющихся под влиянием психических травм. В возникновении неврозов большую роль играет переутомление, соматические и инфекционные заболевания. Переутомление, сочетающееся с отрицательными эмоциями, волнение, страх, нарушение сна, режима питания, злоупотребление алкоголем и курение – причины неврастении. Характерный признак неврастении – раздражительная слабость, выражающаяся в повышенной возбудимости и быстро наступающем истощении, утомляемости нервной системы. Такие пациенты на незначительные раздражители отвечают бурными вспышками гнева, криком, слезами, но быстро утомляясь, нередко сожалеют о происшедшем. После этого они становятся угнетенными, часто плачут, сетуя на несдержанность. Подавленность, апатия, заторможенность у таких пациентов наблюдается реже. Пациенты, страдающие неврастенией, постепенно утрачивают интерес к окружающему, становятся малоинициативными из-за утомляемости нервной системы. Их трудоспособность снижена, память ухудшена, сон поверхностный. Долго не могут заснуть, просыпаются от малейшего шороха. Таких пациентов беспокоят головные боли, головокружение, шум в ушах, мелькание перед глазами, покалывание в области сердца, сердцебиение. У мужчин возникает импотенция, половая слабость. По Павлову различает две основные формы неврастении – гиперстеническую и гипостеническую. Гиперстеническая форма неврастении характеризуется слабостью тормозного процесса и выраженным преобладанием процессов возбуждения. Гипостеническая форма неврастении характеризуется ослаблением процессов возбуждения и преобладанием тормозных процессов. При осмотре пациентов, страдающих неврастенией, отмечается дрожание век, дрожание пальцев вытянутых рук, высокие сухожильные рефлексы, гиперстезия кожи, особенно волосистой части головы, похолодание конечностей, гипергидроз, повышенная потливость. На ощупь у этих пациентов пальцы рук холодные, кожа ладоней влажная, потливость усиливается при волнении. Цель массажа. При гиперстенической форме неврастении усиление процессов торможения в коре головного мозга. Поэтому массаж должен быть спокойным. Массажные приемы ритмичны, монотонны и выполняются в относительно замедленном темпе с легкой или средней силой давления рук массажиста. Необходимо соблюдать постепенность возрастания кривой физиологической нагрузки во время массажной процедуры, а также от процедуры к процедуре. В методике массажа при неврастении гиперстенической формы должны преобладать приемы поглаживания и растирания. При неврастении показан общий массаж, но чаще лечащие врачи назначают массаж головы и воротниковой зоны. Общий массаж должен продолжаться 45-60 минут, массаж головы и воротниковой зоны 15-20 минут ежедневно. Пациент, обнаженный до пояса, принимает массаж головы и воротниковой зоны, сидя на стуле. При этом массажист должен предложить пациенту полностью расслабиться, опустить веки. Исходное положение массажиста. Стоя позади сидящего пациента, процедура массажа при неврастении должна проводиться в спокойной обстановке, в кабинете, изолированном от посторонних раздражителей. Массаж начинает с передней верхней поверхности грудной клетки, где применяет следующие приемы. Первое. Плоскостное поверхностное круговое поглаживание. Прием выполняет обеими руками. Место воздействия рук массажиста находится на участке от ключиц до 3-4 ребра. Движения рук массажиста должны быть плавными, ритмичными, медленными, монотонными. Второе. Легкое и медленное попеременное растирание на том же участке. Третье. Легкое плоскостное поглаживание обеими руками одновременно снизу вверх и в стороны от средней линии груди к плечевым суставам вдоль волокон большой грудной мышцы. Четвертое. Спиралевидное растирание четырьмя пальцами одновременно обеими руками по тем же линиям и в том же направлении. Пятое. Легкое плоскостное поглаживание. Шестое. Легкое медленное попеременное растирание. Седьмое. Плоскостное поверхностное круговое поглаживание. После этого переходит к массажу передней поверхности шеи, применяя следующие массажные приемы. Первое. Плоскостное поверхностное поглаживание одновременно обеими руками. Второе. Легкое спиралевидное растирание одновременно обеими руками по тем же линиям и в том же направлении. Третье. Раздельно-последовательное поглаживание шеи. Переход к массажу волосистой части головы осуществляется при помощи длинного переднего поглаживания, за которым следуют приемы. Первое. Круговое стабильное растирание тенаром лобных, височных и затылочных мышц. При этом одна рука массажиста фиксирует голову пациента, а другая производит растирание указанных мышц. Второе. Плоскостное поглаживание лба от средней линии к вискам одновременно обеими руками. Третье. Спиралевидное растирание лба тремя пальцами от средней линии к вискам. Четвертое. Плоскостное поглаживание лба вдоль волокон лобных мышц от бровей к передней границе волосистой части головы. Пятое. Легкое пунктирование подушечками пальцев обеих рук. Шестое. Длинные передние и длинные задние поглаживания. После массажа лба приступает к массажу волосистой части головы, при этом массажист становится спереди и сбоку от пациента. На волосистой части головы применяют следующие приемы. Первое. Плоскостное раздельное последовательное поглаживание от лба к макушке в сагитальном направлении. Второе. Зигзагообразное растирание подушечками четырех пальцев. Третье. Поглаживание. Четвертое. Спиралевидное растирание четырьмя пальцами. Пятое. Поглаживание. Шестое. Сдвигание подушечками четырех пальцев. Седьмое. Поглаживание. Восьмое. Пунктирование. Девятое. Длинные передние и длинные задние поглаживания. Поглаживание задней поверхности шеи является переходным моментом от массажа волосистой части головы к массажу воротниковой зоны со стороны спины. Теперь массажист может сидеть позади пациента и применять на воротниковой области следующие приемы. Первое. Плоскостное поверхностное круговое поглаживание с захватом над плечи. Второе. Легкое попеременное растирание. Третье. Плоскостное поверхностное круговое поглаживание. Четвертое. Пиление в замедленном темпе. Пятое. Легкое плоскостное круговое поглаживание. Шестое. Легкое спиралевидное растирание четырьмя пальцами. Прием выполняет одновременно двумя руками снизу вверх и в стороны веерообразно. Седьмое. Легкое плоскостное круговое поглаживание. Восьмое. Валик. Прием выполняет в том же направлении, что и спиралевидное растирание четырьмя пальцами. Девятое. Легкое плоскостное круговое поглаживание. Десятое. Легкое и частое похлопывание. Одиннадцатое. Плоскостное поверхностное круговое поглаживание. При гипостенической форме неврастении также показан общий массаж, но чаще назначает массаж головы и воротниковой зоны. Цель массажа. Усиление процессов возбуждения. Массажные приемы должны носить четкий характер. Они выполняются энергично, достаточно глубоко и в относительно ускоренном темпе. В методике массажа должны преобладать приемы разминания и прерывистые вибрации. При массаже головы и воротниковой области исходное положение пациента и массажиста такое же, как при массаже вышеописанной формы неврастении, но план массажа иной. Процедура начинается с передней части воротниковой зоны, где применяют следующие массажные приемы. Первое. Плоскостное поверхностное круговое поглаживание.